Глава 35. Мятежи в провинциях, подпольная пресса либерального толка, студенты, рвущиеся на баррикады, и разговоры о власти народа. Жозеф вцепил пальцы в замок и облокотился на стол. Если думаете, что подобное коснулось только вашей страны, князь, то вы или до немыслимого наивны, или просто недостаточно информированы. «Полтора года, Ваше Величество?» – отозвался я. «Признаться, я не слишком-то интересовался событиями в других странах, но если бы в Париже случилось что-то масштабное, об этом непременно писали бы в газетах, а может...» «Парижские газеты умеют молчать, князь», – помотал головой Жозеф. «И, к счастью, не только они. Нам удалось вовремя заткнуть самые громкие и болтливые рты и сделать так, чтобы слухи остались только слухами. Впрочем, за все это скорее следует благодарить тайную полицию. Первый раз за 18 лет на троне я по-настоящему убедился, что не зря кормлю все это арабу». Где-то в далеком Петербурге третье отделение собственной канцелярии Его Величества определенно накрыл резкий приступ икоты. Всех, от 10-рублевых велеров до его светлости князя Багратиона. Жозеф наверняка не имел в виду ничего такого, но я и сам сообразил, что его сыскари отработали куда лучше российских коллег. И куда тише. Впрочем, стоило ли удивляться? Судя по словам Его Величества, штат тайной полиции в Париже и провинциях был раздут до предела при весьма скромных размерах самой державы. Видимо, французские монархи предпочитали потратить изрядный кусок казны, вместо того, чтобы полагаться на мощь горстки одаренных или вовсе переложить порядок в стране на плечи старой аристократии, как это в конечном итоге вышло у меня дома. Не самое плохое решение, особенно если учесть, что французская революция не могла не сказаться на поголовье сильных магов с родовыми источниками. «Мы сумели кое-как скрыть последствия, князь, однако это вовсе не значит, что их не было. Казна фактически опустела, и даже колонии в Африке и Новом Свете выжаты до капли. Знаю, кое-кто, возможно, даже из тех, кто присутствует сейчас здесь». Жозеф сердито сверкнул глазами в сторону герцогини. «Непременно пожелает упрекнуть меня в нерешительности, а то и в трусости, но уж поверьте, это не так. Я просто осторожен. Моя сторона уже искупалась в крови революции полтора века назад, и, видит Бог, я сделаю все, чтобы этого не случилось снова». «Революция? Это вам определенно не грозит теперь». Я пожал плечами. «Верните Лотарингу и Эльзас домой, и народ будет носить вас на руках». «Может и так, но только до того дня, пока в Париж не вернутся вагоны, полные раненых и убитых, пока матери не начнут хоронить своих детей. Уверяю вас, князь». Жозеф сжал в кулак короткие пальцы. «Пылкая любовь нации едва ли продлится многим дольше того дня, когда на французскую землю упадет первый снаряд из немецких пушек. И вряд ли вы сможете пообещать мне, что этого не случится». Скуление Его Величества понемногу начинало раздражать, и, вероятно, не только меня. Хотя на его месте любой политик, скорее всего, вел бы себя точно так же. Долго и буквально с пеной у рта доказывал, что для его страны война будет буквально равносильна гибели. Чтобы иметь солидный повод отказать в Союзе, требовать месяц или два на размышления, тем самым подольше сохраняя нейтралитет, а скорее просто выторговывая условия получше. «Пообещать? Разумеется, не могу», — отозвался я. «Ни я, ни месье Оболенский, ни мой император, ни даже сам Господь Бог. Мы предлагаем вам союз в войне, а не партию в преферанс. А война, как известно, никогда не обходится без потерь». «И это будет страшнее любой, что когда-либо видел мир!» Жозеф размахнулся и, похоже, еле удержался, чтобы не врезать кулаком по столу. «В руках Рейха поистине ужасающие технологии, перед которыми бессильна даже магия одаренных. Думаю, вы знаете, о чем я говорю, князь». «К сожалению», — кивнул я, — «Ваше Величество». «Если бы речь шла только об этом». Жозеф вновь состроил скорбную мину. «Современное оружие, аэропланы, бронированные машины, панциры, а также численность армии, которую еще полгода назад назвал бы немыслимой. Но что куда страшнее, Рейх каким-то образом смог сделать подготовку в войне почти незаметной для всего мира. Вы ведь понимаете, что это значит, князь?» «Понимаю, но никак не могу понять другое». Я облокотился на стол и подался вперед. «Что это в сущности меняет, Ваше Величество? Думаю, для всех собравшихся здесь очевидно, что у Каприви могут быть союзники, о которых нам только предстоит узнать. Промышленники, банкиры, монархи, наши же люди, да кто угодно. и что на самом деле германскому рейху, вероятно, отведена лишь роль стального кулака первого удара, а за ним непременно последует второй и третий. И военное противостояние с Россией — лишь начало событий, которым суждено изменить карту Европы раз и навсегда. «Князь!» — прошипел Оболенский. «Я бы не...» «Я не стану спорить. Силы врага куда масштабнее, чем мы можем себе представить. И даже допускаю, что некто решил перекроить сам мировой порядок так, чтобы в нем вообще не осталось места одаренной аристократии». Я осознавал, что вот-вот наору на самого французского императора, однако остановиться уже не мог. «Но вам-то какая разница? Война уже началась, и мы теперь в одной лодке. Всем нам не досталось волшебного билета в новую жизнь, иначе мы не сидели бы здесь вместе, разве не так? Или у вашего величества есть основания полагать, что неведомые заговорщики уничтожат Россию, но по каким-то причинам решат пощадить Францию и ее монарха? Коли так, я бы хотел их услышать». «Таких причин нет и не может быть. И позвольте заметить, князь». Голос Жозефа зазвенел еще громче. «Я не говорил, что собираюсь отказать вашему государю в военном союзе, но любое решение, конечно же, должно быть разумным, и, что еще важнее, своевременным». «И это время сейчас!» — рявкнул я. «Вы не хуже меня знаете, что ополчение Эльзаса и Лотаринги не способно воевать с регулярными частями армии Рейха, что успехи будут недолгими. Если Каприви бросит на запад гарнизоны Штутгарта и Фрайбурга, нас сомнут уже через неделю, даже окажись на моем месте сам Александр Македонский. Панциры пройдут железным катком до самого Мозеля, и ваше величество, пожалуй, еще обрадуется, если немецким генералам не сбреет в голову двинуться дальше». «Пожалуй, и все это будет на вашей совести, князь», — мрачно усмехнулся Жозеф. «На моей?» Я с размаха опустил обе ладони на стол. «Я подданный российской короны, и все же сражаюсь за свободу Лотаринги и Эльзаса, хоть здесь со мной и нет солдат императорской армии и людей рода Горчаковых, только мои собственные руки, опыт и дар, который меня наделил Господь». «Охотно верю, вам достался исключительный талант, и не только магический». Жозеф оскалился еще сильнее. «Однако мы оба знаем, чьи интересы вы преследуете». «В том числе и ваших людей», — пожал я плечами. «Жители этих земель французы, и не имеют совершенно никакого значения, где сейчас проходит граница с Рейхом. Все здесь наверняка догадываются, что их ждет без вашей помощи, и не в моих силах изменить это. Но неужели французский император готов продать собственный народ за сомнительные гарантии безопасности?» Обстановка за столом переговоров стремительно накалялась. Жозеф сопел, как разъяренный овцебык. Герцогиня молчала, изо всех сил прятала глаза и, похоже, вообще уже 100 раз пожалела, что ввязалась в эту авантюру. Оболенский с его дипломатическим опытом, конечно, держался получше, хотя и в его взгляде плескался отчаянный ужас. И тем не менее, это был ужас в перемешку с чем-то очень похожим на восторг. Не знаю, как беседы Оболенского с Жозефом Бонапартом проходили раньше, но сейчас его сиятельство определенно завидовало. Если не моему положению доверенного лица российского императора, то уж точно самой возможности обойтись без Елени и выдать французскому монарху по первое число. Надавить изо всех сил так, чтобы кости затрещали, и плевать, что будет дальше. Наверное, что-то похожее человек ощущает перед тем, как нырнуть в воду с обрыва огромной высоты. Дикую смесь восторга, страха и предвкушения чего-то безумного и одновременно прекрасного. Вот только если Оболенский лишь готовился к прыжку, то я уже вовсю летел вниз, кувыркаясь в воздухе. И стоило хотя бы немного замедлить полет, на тот случай, если внизу вместо спасительного озера все-таки окажутся острые скалы. «Никто не требует от вас незамедлительного решения», — заговорил я тише, специально чуть растягивая слова. «В сущности, Франции даже не обязательно вступать в войну сразу же. В Лотаринге и Эльзасе достаточно крепких молодых мужчин, чтобы не только занять Страсбург, но и отбросить немцев за Рейн и не дать им вернуться обратно. А у аристократов достаточно средств, и каждый здесь готов вывернуть карманы, чтобы обеспечить армии ее светлости герцогини всем необходимым. Но этим отважным людям все равно не обойтись без помощи, ваше величество». Я чуть подался вперед, заглядывая Жозефу прямо в глаза. «Им нужно оружие. Не старые ружья, а пистолеты, самозарядные винтовки и патроны к ним. Солдаты Рейха — слишком крупная дичь для охоты дробью. И уж точно нам никак не обойтись без тяжелой техники. Если не панциры с автоматическими метролезами». Я на ходу кое-как сообразил, чем на французском можно заменить пулемет. то хотя бы бронированные автомобили, военные грузовики и пушки. Всего одна батарея с хорошим запасом снаряда в умелых руках может изменить многое. А больше всего мы с герцогиней нуждаемся в офицерах, конечно же. Горстки бывших солдат явно недостаточно, чтобы превратить в настоящую армию вчерашних булочников, рабочих и крестьян. Несколько сотен профессионалов быстро исправят дело. И для этого им совершенно не обязательно носить форму или знамена французской армии. Я понизил голос чуть ли не до шепота. «Отдельный корпус из добровольцев, неофициально...» «Достаточно, князь!» — буркнул Жозеф. «Я прекрасно вижу, к чему вы клоните. Но война — это не развлечение для скучающего аристократа, и в ней нельзя участвовать играючи или наполовину». «Как вам будет угодно?» — я не стал спорить. «Но, коли так, каким будет ваш ответ?» «Пока только могу обещать вам, что ответ будет. Нравится мне это или нет, вы с герцогиней загнали Париж в положение, в котором мы никак не сможем остаться в стороне. Пожалуй, мне даже придется в какой-то момент взять под защиту независимой Лотарингию и Эльзас. Независимый, князь!» Жозеф повторил слово для пущей убедительности. «Но сейчас, пока эти земли являются частью Германского рейха и находятся под управлением наместника, слишком рано рассуждать об этом. Возможно, мы еще вернемся к этой беседе, когда освободительная армия займет Страсбург и герцогиня сделает официальное заявление. После этого мы сможем обсудить с вами условия союза Франции и Российской империи, князь». Жозеф отодвинул стул и поднялся, ясно давая понять, что на сегодня разговор окончен. «Ну уж точно не раньше».